На перроне Жбанков и Белла отошли в сторону. «Ты будешь приходить еще?» — спросила Эви. «Конечно. И я буду ехать в Таллин. Позвоню в редакцию, чтобы не рассердилась твоя жена». «Нет у меня жены», — говорю. «Прощай, Эви. Не сердись, пожалуйста». «Не пей так много», — сказала Эви. Я кивнул. «А то не можешь делать секс». Я шагнул к ней, обнял и поцеловал. К нам приближались Белла и Жбанков. По его жестикуляции было видно, что он нахально лжет. Мы поднялись в купе. Девушки шли к машине, оживленно беседуя, так и не обернулись. «В Таллине опохмелимся», — сказал Жбанков. «Есть около 6 рублей. А хочешь, я тебе приятную вещь скажу?» Жбанков подмигнул мне. Радостная торжествующая улыбка преобразила его лицо. «Сказать? Мне еще Жора 70 копеек должен». Компромисс 9. Советская Эстония, июль 1976 года. Самая трудная дистанция. Тийна Кару родилась в дружной семье, с золотой медалью окончила школу, была секретарем комитета ВЛКСМ, увлекалась спортом. Тут нужно выделить одну характерную деталь. Из многочисленных видов легкой атлетики она предпочла бег на 400 метров. А эта дистанция, по мнению специалистов, наиболее трудоемкая в спорте. Требует сочетания быстроты и выносливости, взрывной силы и напряженной воли к победе. Упорство, последовательность, аскетический режим – вот факторы, которые определили биографию Тийны, ее путь к намеченной цели. Окончив школу, Тийна поступает на химическое отделение ТГУ. Участвует в работе СНО, охотно выполняет комсомольские поручения. На последнем курсе она становится членом КПСС, затем она аспирантка Института химии Академии наук СССР. Как специалиста-химика, Тийну интересует механизм воздействия канцерогенных веществ на организм человека. Диссертация почти готова. Тийна Кару ставит перед собой высокие реальные цели, веришь, что она добьется успеха на своей трудной дистанции. С Тийной Кару нас познакомили общие друзья. Интересная, неглупая женщина, молодой ученый. Подготовил о ней зарисовку. Изредка Тийна попадалась мне в разных научных компаниях. Звонит однажды: «Ты свободен? Мне надо с тобой поговорить». Я пришел в кафе «Рая». Заказал джина. Она сказала: «Я 4 года замужем». До сих пор все было хорошо. Летом Руди побывал в Москве, затем вернулся. Тут все и началось. Начало происходить что-то странное. Он хочет, как бы тебе объяснить, мы стали чужими. Я напрягся и внятно спросил: в половом отношении? Именно. Чем же я могу помочь? То есть, почему я к тебе обратилась? Ты единственный аморальный человек среди моих знакомых. Вот я и хочу проконсультироваться. Не понимаю. Обсудить ситуацию. Видишь ли, я даже с мужчинами не обсуждаю эти темы. Но у моего приятеля есть книга «Технология секса». Я возьму, если хочешь, только ненадолго. Это его настольная книга. Ты свободно читаешь по-русски? Конечно. Принес ей технологию. Книга замечательная. Первую страницу открываешь, написано «Введение». Уже смешно. Один из разделов начинается так. Любовникам с непомерно большими животами можем рекомендовать позицию 7. Гуманный автор уделил внимание даже таким презренным существам, как любовники с большими животами. Отдал ей книгу. Через неделю возвращает. Все поняла, кроме одного слова. Исподволь. Объяснил ей, что значит исподволь. Теперь я хочу овладеть практическими навыками. Благословляю тебя, дочь моя. Только не с мужем, я должна сначала потренироваться. Подчеркиваю, все это говорилось без тени кокетства, на эстонской манере, основательно и деловито. «Ты аморальный человек?» — спросила она. «Не совсем». «Значит, отказываешься?» «Тийна», — взмолился я. «Так это не делается, у нас хорошие товарищеские отношения. Нужен срок, может быть, они перейдут в другое чувство?» «Какой?» «Что какой?» «Какой нужен срок?» «О, Господи, не знаю, месяц, два, не выйдет. Я в апреле кандидатский минимум сдаю. Познакомь меня с кем-нибудь, желательно с брюнетом. Есть же у тебя друзья, подонки?» «Преобладают», — сказал я. Сижу, думаю. Шаблинский, конечно, ас, но грубый. Розенштейн дачу строит, в конец обессилил. Гуляев блондин, у Мити Кленского трипер. Оська Чернов, кажется, подходит, застенчивый, пылкий брюнет. Правда, он скуповат, но это чепуха, на один раз сойдет. Спрашиваю Чернова, много у тебя было женщин? 36 и 4 под вопросом. Что значит под вопросом? Оська потупился. Всякого рода отклонения. Годится, думаю. Изложил ему суть дела. Оська растерялся, я ее видел как-то раз. Она мне даже нравится, но согласись, вот так утилитарно, ну что тебе стоит? Я все-таки мужчина. Вот и посодействуй человеку. Купил я на свои деньги бутылку рома, пригласил Осю и Тину. Тина мне шепнула, я договорилась с подругой, 3 часа квартира в моем распоряжении. Выпили, закурили, послушали BBC. Оська пустился было в рассуждение. Да, жизнестойкой может быть лишь преследуемая организация. Тина его перебила. Надо идти, а то подруга вернется. Отправились. Утром Тина мне звонит. Ну как, спрашиваю. Проводил меня и ушел домой. Звоню Чернову. Совесть есть у тебя? Веришь ли, старик? Не могу. Как-то не получается. Что-то за мужик после этого. Оська возмутился. Я имел больше женщин, чем ты съел котлет. А такой не встречал. Самое удивительное, что она мне нравится. Пригласил их обоих снова. Выставил недопитый ром. Ушли. Тина звонит. Черт бы побрал своего твоего друга. Неужели, говорю, опять дезертировал? Ты понимаешь, сели в машину. Расплачивался Осип в темноте. Сунул шоферу 10 вместо рубля. Потом страшно расстроился. Пешком ушел домой. Я видела, что он сует 10. Я думала, что на Кавказе так принято, что он хочет произвести на меня впечатление. Ведь Ося грузин, Ося еврей. И вообще его настоящая фамилия Малкиэль. Снова ему звоню. Оська, будь же человеком. Понимаешь, была 10, рубль и мелочь. 3-й раз их пригласил. Послушайте, говорю, я сегодня ночую в редакции, а вы оставайтесь. Шнапс в холодильнике. Будут звонить, не реагируйте. Двери запереть, чтобы Оська не сбежал. Да не сбегу я. Отправился в редакцию дежурить. Тина звонит. Спустись на минутку. Спустился в холл. Она достает из портфеля шоколад и бутылку виски «Лонг Джон». «Давай, — говорит, — я тебя поцелую». «Да не бойся, по-товарищески». Поцеловала меня. «Если бы знал, как я тебе благодарна». «Оську благодари». Я ему 10 рублей вернула, те, что он шоферу дал. Какой позор. Ладно, он их честно заработал. Я спрятал бутылку в карман и пошел заканчивать статью на моральную тему. Компромисс 10. Вечерний Таллин, июль 1976 год. Они мешают нам жить. Сегодня утром был доставлен в медвытрезвитель номер 4 гражданин Э.Л. Буш, пытавшийся выдать себя за работника республиканской прессы. Э.Л. Буш оказал неповиновение служащим медвытрезвителя, выразившееся в укусах, о чем решено сообщить по месту его работы, установить которое хотя бы с приблизительной точностью все еще не удалось. Как обычно, не хватило спиртного. И, как всегда, я предвидел это заранее. А вот с закуской не было проблем. Да и быть не могло. Какие могут быть проблемы, если Севастьянову удавалось разрезать обыкновенное яблоко на 64 дольки? Помню, дважды бегали за Стрелецкой. Затем появились какие-то девушки из балета на льду. Шаблинский все глядел на девиц, повторяя: «Мы растопим этот лед, мы растопим этот лед». Наконец подошла моя очередь бежать за водкой. Шаблинский отправился со мной, когда мы вернулись, девушек не было. Шаблинский сказал: «А баба-то умнее, чем я думал. Поели, выпили и ретировались». «Ну и хорошо», — произнес Севастьянов, — «давайте я картошки отварю». «Ты бы еще нам каши предложил», — сказал Шаблинский. Мы выпили и закурили. Алкоголь действовал неэффективно, ведь напиться как следует — это тоже искусство. Девушкам в таких случаях звонить бесполезно. Раз уж пьянка не состоялась, то все. Значит, тебя ждут сплошные унижения. Надо менять обстановку. Обстановка — вот что главное. Помню, Тофик Алиев рассказывал: «Дома у меня рояль, альков, серебряные ложки, картины чуть ли не эпохи Возрождения и никакого секса». А в гараже разный хлам, покрышки старые и брезентовый чехол, я на этом чехле имел половину хореографического училища. Многие буквально уговаривали: «Пошли в гараж, там, мол, обстановка соответствующая». Шаблинский встал и говорит: «Поехали в Таллин». «Поедем», — говорю. Мне было все равно, тем более, что девушки исчезли. Шаблинский работал в газете «Советская Эстония». Гостил в Ленинграде неделю и теперь возвращался с оказией домой. Севастьянов вяло предложил не расходиться. Мы попрощались и вышли на улицу. Заглянули в магазин, бутылки оттягивали наши карманы. Я был в летней рубашке и в кедах, даже паспорт отсутствовал. Через 10 минут подъехала «Волга». За рулем сидел угрюмый человек, которого Шаблинский называл Гришаня. Гришаня всю дорогу безмолвствовал. Водку пить не стал. Мне даже показалось, что Шаблинский видел его впервые. Мы быстро проскочили невзрачные северо-западные окраины Ленинграда. Далее следовали однообразные поселки, бледноватая зелень и медленно текущие речки. У переезда Гришаня затормозил, распахнул дверцу и направился в кусты. На ходу он деловито расстегивал ширинку, как человек, пренебрегающий условностями. «Че он такой мрачный?» — спрашиваю. Шаблинский ответил: «Он не мрачный, он под следствием. Если не ошибаюсь, там фигурирует взятка». «Он что, кому-то взятку дал?» «Не идеализируй Гришу». «Гриша не давал, а брал. Причем в неограниченном количестве. И вот теперь он под следствием. Уже подписку взяли о невыезде». «Как же он выехал?» «Откуда?» «Из Ленинграда». «Он дал подписку в Таллине». «Как же он выехал из Таллина?» «Очень просто. Сел в машину и поехал. Грише уже нечего терять. Его скоро арестуют». «Когда?» — задал я лишний вопрос. «Не раньше, чем мы окажемся в Таллине». Тут Гришаня вышел из кустов. На ходу он сосредоточенно застегивал брюки. На крепких запястьях его что-то сверкало. «Наручники», — подумал я. Потом разглядел 2 пары часов с металлическими браслетами. Мы поехали дальше. За Нарвой пейзаж изменился. Природа выглядела теперь менее беспорядочно, дома более аккуратно и строго. Шаблинский выпил и задремал. А я все думал, зачем, куда и зачем я еду, что меня ожидает, и до чего же глупо складывается жизнь. Наконец мы подъехали к Таллину. Миновали безликие кирпичные пригороды, затем промелькнула какая-то готика, и вот мы на Ратушной площади. Звякнула бутылка под сиденьем. Машина затормозила, Шаблинский проснулся. «Вот мы и дома», — сказал он. Я выбрался из автомобиля. Мостовая отражала расплывчатые неоновые буквы. Плоские фасады сурово выступали из мрака. Пейзаж напоминал иллюстрации к Андерсену. Шаблинский протянул мне руку. «Звони». Я не понял. Тогда он сказал: «Нелька волнуется». Тут я по-настоящему растерялся. Я даже спросил от безнадежности: «Какая Нелька?» «Да жена», — сказал Шаблинский. «Забыл? Ты же первый и отключился на свадьбе». Шаблинский давно уже работал в партийной газете. Положение функционера не слишком его тяготило, в нем даже сохранилось какое-то обаяние. Вообще я заметил, что человеческое обаяние истребить довольно трудно. Куда труднее, чем разум, принципы или убеждения. Когда десятилетия партийной работы оказываются бессильны перед обаянием. Честь бывает полностью утрачена, но обаяние сохранилось. Я даже знавал, представьте себе, обаятельного начальника тюрьмы в Мордовии. Короче, Шаблинский был нормальным человеком. Если и делал подлости, то без ненужного рвения. Я с ним почти дружил. «И вот теперь звони», — повторил он. В Таллине я бывал и раньше, но это были служебные командировки. То есть с необходимыми бумагами, деньгами и гостиницей. А главное, с ощущением пошлой, но разумной цели. А зачем я приехал сейчас? Из редакции меня уволили, денег в кармане рублей 16. Единственный знакомый торопится к жене, Гришане, и тот накануне ареста. Тут Шаблинский задумался и говорит: «Идея. Поезжай к Бушу, скажи, что ты от меня, Буш тебя охотно приютит». Кто такой Буш? Буш — это нечто фантастическое. Сам увидишь, думаю, он тебе понравится. Телефон 42011. Мы попрощались. Гришаня сидел в автомобиле. Шаблинский махнул ему рукой и быстро свернул за угол. Так и бросил меня в незнакомом городе. Удивительно, что неделю спустя мы будем работать в одной газете и почти дружить. Тут медленно опустилось стекло автомобиля и выглянул Гришаня. «Может, тебе деньги нужны?» — спросил он. Деньги были нужны. Более того, необходимы. И все-таки я ответил: «Спасибо, деньги есть». Впервые я разглядел Гришанина лицо. Он был похож на водолаза, так же одинок и непроницаем. Мне захотелось сказать ему что-то приятное, Меня поразило его благородство одалживать деньги перед арестом. Что может быть изысканнее такого категорического неприятия судьбы? «Желаю удачи», — сказал я. «Чао», — коротко ответил Гришанин. С работы меня уволили в начале октября. Конкретного повода не было, меня, как говорится, выгнали по совокупности. Видимо, я позволял себе много лишнего. В журналистике каждому разрешается делать что-то одно. В чем-то одном нарушать принципы социалистической морали. То есть одному разрешается пить, другому хулиганить, третьему рассказывать политические анекдоты, четвертому быть евреем, пятому беспартийным, шестому вести аморальную жизнь и так далее.